Часть вторая. Глава девятая. Это была маленькая квартира на улице Барон близ Монмартра, в четвертом этаже. Нана и Фонтан пригласили нескольких знакомых на крещенский пирог. Переехав за несколько дней на новую квартиру, они праздновали новоселье. Все это произошло совершенно неожиданно, без всякого приготовления, в разгар медового месяца. На другой день после своей смелой выходки, когда она вытолкала в дверь графа и банкира, Нана почувствовала, что все вокруг нее готово рухнуть. Она жила только кредитом этих господ. Нана сразу поняла свое положение. Кредиторы наполнят ее квартиру, станут вмешиваться в ее дела, потребуют распродажи, если она будет сопротивляться. Поднимутся ссоры, нескончаемая брань из остатков мебели. Она предполагала все бросить разом. К тому же ей опротивила квартира на бульваре Гаусман. Она не могла видеть этих позолоченных комнат. В припадке нежности к Фонтану к ней вернулись ее прежние идеалы. Когда она еще была цветочницей, она мечтала о светлой комнатке с зеркальным шкафом и кроватью, покрытой голубым репсом. В два дня она распродала все свои золотые вещи, всякую мелочь, и исчезла с десятком тысяч франков, не сказав ни слова консьержу. Она сбежала окончательно, не оставив после себя ни малейшего следа. Таким образом, она разом отделается от всех. Фонтен был очень мил. Он ей ни в чем не противился, обходясь с нею, как добрый товарищ. Со своей стороны, он имел около 7 000 франков, которые он согласился прибавить к ее 10 000, хотя его и обвиняли в скупости. Эта сумма казалась им совершенно достаточным капиталом. Они переехали в меблированную квартиру на улице Берон, разделяя все между собой как добрые товарищи. Первые дни все шло прекрасно. Вечером накануне крещения госпожа Лера явилась первая вместе с Люизе. Она казалась озабоченной. Так как Фонтана не было, то она позволила себе выразить некоторые опасения. Она сожалела, что ее племянница отказывается от богатства. «Ах, милая тетя, я его так люблю!» — воскликнула Нана, красиво прижимая к груди свои руки. Это слово произвело неожиданное впечатление на госпожу Лера. Ее глаза сделались вдруг томными. «О, если так», — сказала она, делая вид, что она побеждена этим аргументом. «Любовь прежде всего». Она стала восхищаться удобством квартиры. Но она показала ей все комнаты и даже кухню. Правда, она была невелика, но все было отделано заново. Обои были новые, солнце светило во все окна. «Квартира свежа, как роза», — повторяла госпожа Лера с умилением. «Настоящее гнездо голубков». Выразив желание поговорить с Нана наедине, она оставила Люизе в кухне с экономкой, занятой приготовлением цыпленка. Она пустилась в рассуждение с Зоей, которая осталась на своем посту, храбро отражая кредиторов из преданности к своей госпоже. Она надеялась, что барыня ее когда-нибудь вознаградит. Об этом она не беспокоилась. Среди разгрома квартиры на бульваре Гаусман она в присутствии кредиторов держала себя с достоинством, отвечая на расспросы, что барыня уехала путешествовать и никому не давала ее адреса. Однако утром она забежала к госпоже Лера, имея сообщить нечто новое. Накануне явились кредиторы, обойщик, угольщик, прачка, предлагая значительную сумму денег вперед, если барыня согласится вернуться и вести прежний образ жизни. Тетка передала слова Зои. «Наверное, под этим скрывалось предложение какого-нибудь господина». «Никогда!» — объявила возмущенная Нана. «Однако хороши же эти поставщики! Они думают, что мною можно торговать, чтобы уплатить их счеты. Понимаешь, я бы скорее согласилась умереть с голоду, чем обмануть Фонтана». «Я так и отвечала», — заметила госпожа Лера. «У моей племянницы слишком нежное сердце для такого поступка», — сказала я. Однако Нана было досадно, когда она узнала, что Миньотта тоже продается, и что Лабардет покупает эту дачу для Каролины Эке за бесценок. Это ее взбесило против всей этой компании. И говорить нечего, что она лучше их всех. «Они могут толковать, что хотят», — заключила она. «Но деньги им никогда не дадут настоящего счастья. К тому же, знаешь ли, тетя, я и забыла о существовании всех этих господ. Я слишком счастлива». В эту минуту явилась госпожа Малуар в шляпе какой-то особенной формы, усвоенной ею одной. Радость при встрече была взаимная. Госпожа Малуар пояснила, что ее стесняет богатая обстановка. Теперь она по временам будет заходить сыграть свою партию. Вторично осмотрела квартиру в присутствии экономки, жарившей цыпленка. Но она объяснила, что ей необходимо соблюдать бережливость и что ей невозможно держать лишние прислуги. Люизе с блаженством смотрел на цыпленка. Раздались голоса. Фонтан возвращался с Боском и Прюльером. Можно было садиться за стол. Суп был уже подан, когда Нана в третий раз показала свою квартиру гостям. «Ах, дети, как вам здесь хорошо!» — повторял Боск, чтобы потешить товарищей, угощавших его обедом. Хотя, в сущности, вопрос об этом гнездышке, как он выражался, нисколько не интересовал его. «Да, все это очень мило», — бормотал премьер с жеманным видом. «Немного тесновато, пожалуй, но очень мило». В спальне Боск сделал еще любезное замечание. Вообще он называл всех женщин клячами, и одна мысль о том, что человек может связаться с такой грязной тварью, возбуждала в нем сильнейшее негодование, помимо глубокого презрения, которое он в качестве пьяницы имел ко всем людям вообще. «А, молодцы!» — продолжал он, подмигивая глазами. «Все это они проделали втихомолку. Ну что же, и хорошо сделали. Все это отлично, и мы станем посещать вас, черт возьми!» В эту минуту Люизе появился верхом на метле, и Прюльер язвительно заметил. «Как, у вас уже такой ребенок?» Это показалось очень забавным. Госпожа Лера и Малуар покатились со смеху. Но она весело смеялась, отвечая, что, к несчастью, нет. Но что, может быть, и будет. Она бы очень желала иметь ребенка. Фонтан, принимая добродушный вид, брал Люизе на руки, играл и шутил с ним. «Это ничего не значит. Зови меня папой, крошка». «Папа, папа», — лепетал ребенок. Все принялись его ласкать. Боск, соскучившись, заметил, что пора обедать. Это дело хорошее. Нана усадила Люизе возле себя. Обед был очень весел. Боск терпел от соседства ребенка, вынужденный защищать от него свою тарелку. Госпожа Лера его тоже стесняла. Она с умилением вполголоса говорила ему о том, как ему идет длинная белая борода в белокурой Венере, и тайно сообщила ему, что многие порядочные господа еще до сих пор пленяются ею. Два раза Боск должен был отодвигаться от нее, потому что она смотрела на него уж чересчур умильно. Прюльер невежливо обходился с госпожой Малуар, не предложил ей ни разу угощений. Он был занят только Нана. Его, конечно, злило, что она сошлась с Фонтаном, тем более, что голубка всем надоела своими нежностями. Против всех правил они пожелали сидеть рядом. «Что за дьявол? Ешьте! Нацеловаться еще успеете!» — повторял Боск с полным ртом. «Подождите, по крайней мере, когда мы уйдем!» Но Нана не могла удержаться. Она была в восторге, краснея и улыбаясь, как молодая девушка. Не сводя глаз Фонтана, она осыпала его нежными названиями «Котик мой», «Волчок» и так далее. Передавая ему что-нибудь, она каждый раз целовала его в глаза, в губы, в ухо. Когда он сердился, она нежно брала его за руку и снова целовала. Фонтан самодовольно и снисходительно позволял обожать себя. Он рисовался своей козлиной физиономией и чудовищным безобразием в присутствии этой красивой женщины, которая его боготворила. Иногда равнодушно возвращал ей поцелуй с видом человека, который это делает не для своего удовольствия. «Вы, наконец, несносные!» — закричал Прюльер. «Убирайся вон!» Он выгнал Фонтан и уселся на его место возле Нана. Раздались восклицания, аплодисменты, одобрения. Фонтан притворился оскорбленным, разыгрывая роль вулкана, когда он оплакивает измену Венеры. Прюльер рассыпался в любезностях, но Нана сразу укротила его, толкнув его ногой под столом. «Нет, с ним она жить не станет. Еще недавно он ей немного нравился, но теперь она его возненавидела. Если он ее еще раз тронет, она ему бросит стакан в лицо». Однако вечер прошел благополучно. Разговор зашел о театре Варьете. Когда же, наконец, околеет этот негодяй Борднаф? Он так страдает от своих грязных недугов, что до него противно дотронуться. Еще накануне на репетиции он целый час ругал Симону. Вот кого уже артисты не станут оплакивать. Нана говорила, что если он когда-нибудь обратится к ней, она его славно отделает. К тому же она в театре играть больше не станет. Не стоит того. Фонтан, который тоже не участвовал в новой пьесе, принимал вид человека разочарованного, восхваляя приятность свободы не отходить от своей кошечки и проводить вечер вдвоем у огня. Гости делали одобрительные замечания, притворяясь, что завидуют их счастью. Подали пирог. Боб достался госпоже Лера, которая положила его в стакан Боска. Раздались восклицания. «Король пьет! Король пьет!» Нана воспользовалась суматохой, чтобы расцеловать Фонтана и шепнуть ему что-то на ухо. Прюльер с притворным смехом заметил, что это не по правилам. Люизе спал на стуле. Общество разошлось около 2 часов. Прощания происходили на лестнице. «Вот именно сделали», — бормотал Боск. «До воскресенья, тогда еще покутим». В течение 3 недель жизнь влюбленных шла прекрасно. Нана казалось, что вернулось то время, когда ее так радовало шелковое платье. Она мало выходила, стараясь привыкать к простоте и уединению. Однажды утром, идя на рынок за рыбой, она была изумлена, встретив Франсиса, своего прежнего куафера. Он был одет безукоризненно, и ей было известно, что он ее видит растрепанную в блузе и туфлях. Но он имел осторожность сохранить учтивость. Он не дозволил себе ни одного вопроса, делая вид, что верит слухам об ее внезапном отъезде. «А, вы многих огорчили, решившись на неожиданный отъезд. Это для всех была большая потеря». Нана, забыв свое смущение, принялась его расспрашивать с любопытством. Чтоб им прохожие не мешали, она стояла под воротами с корзиной на руке. Что говорят о ее бегстве? Дамы, которых он посещал, говорили то и другое. Одним словом, история произвела страшный шум, имела громадный успех. «А Стейнер?» «Стейнер опустился довольно низко. Дела его кончатся плохо, если не найдется какой-нибудь удачный оборот». «А Дегене?» «О, этому жилось отлично. Господин Дегене собирается пристроиться». Нана, возбужденная воспоминаниями, готовила сделать еще несколько вопросов, но ей совестно было упоминать о Мюфа. Франсис, улыбаясь, заговорил первый. Что касается графа, то он ужасно страдает после ее отъезда. Он блуждал, как тень. Его можно было встретить везде, где он только надеялся увидеть Нана. Наконец, его увез к себе Миньон. Это известие очень забавляло Нана. Она смеялась, но несколько натянуто. «А, он теперь живет с Розой», — заметила она. «Впрочем, вы знаете, Франсис, мне наплевать на это. Каков святоша?» «О, я их знаю. Привыкнут и потом 8 дней поститься не могут. А он-то мне клялся, что после меня никого не полюбит». В сущности, Нана была вне себя от досады. «Это мои объедки», — продолжала она. «Хороший подарок для Розы». «О, я понимаю. Он хотел отмстить мне за то, что я у нее отняла Стейнера. Хитрая штука взять к себе человека, которого я вытолкала из дому». «Господин Миньон рассказывает дело иначе», — ответил Франсис. «Он утверждает, что граф выгнал вас. Да и самым постыдным образом — коленком». На этот раз Нана побледнела. «Как? Что?» — воскликнула она. «Коленком? Нет, это уже слишком. Я сама с лестницы спустила этого рогоносца. Ты знаешь ведь, он рогоносец. Его графиня наставляет ему рога. Она со всеми, даже с этим негодяем Фошри. Хороший этот Миньон, который ловит любовников для своей жены. Но ведь ее никто ей брать не хочет. До того она худа. Что за грязный народ?» Она задыхалась от злости. Наконец она продолжала. «А, они это говорят. Ну хорошо, я их разыщу. Хочешь, пойдем вместе?» «Да, я пойду и посмотрим, хватит ли у них наглости говорить, что меня вытолкали коленком сзади. Чтоб меня били! Да я никогда этого не допущу! И нет человека, который посмел бы тронуть меня, потому что я задушила бы его собственными руками!» Однако она успокоилась. Впрочем, пусть себе говорят, они для нее тоже, что грязь на ее башмаках. Иметь дело с такими людьми — только грязнить себя. Ее совесть чиста. Франсис, приняв более фамильярный тон, решился, уходя, дать ей несколько советов. «Неблагоразумно жертвовать всем из-за каприза. Капризы к добру не ведут». Она слушала его с опущенной головой. Между тем он ей говорил с видом знатока, которому досадно, что такая красавица пропадает даром. «Ну уж это мое дело», — сказала она наконец. «Но все-таки спасибо тебе, голубчик». Она пожала его грязную руку и отправилась на рынок. Весь день ее занимала история ее с графом. Она рассказала об этом Фонтану, принимая вид гордой женщины, которая и щелчка не допустит. Фонтан заметил свысока, что все так называемые порядочные люди – подлецы, и что их можно только презирать. На нас этой минуты преисполнилось глубокого презрения. Как раз в этот вечер они отправились в театр «Буф», чтобы видеть в роли в десятых строк молодую дебютантку, знакомую Фонтана. Было около часа, когда они вернулись на Монмартр. На улице Шоссе Дантен они купили себе пирог, который они съели в кровати, так как в комнате было довольно холодно, а огня разводить не стоило. Они ужинали на кровати, покрытой одеялом до пояса, прислонившись к подушкам, и рассуждали о молодой актрисе, которую Нана находила некрасивой и лишенной всякого шика. Фонтан, лежавший с краю, передавал куски пирога со столика. Они кончили тем, что поссорились. «Ах, как можно это сказать?» — воскликнула Нана. «У нее глаза совсем круглые, а волосы прямые, как нитки». «Молчи, говорю тебе», — повторял Фонтан. «У нее роскошные волосы и огненный взгляд. Странное дело, женщины всегда ругают друг друга». Он казался недовольным. «Нет, это уже слишком», — сказал он грубым голосом. «Ты знаешь, я не терплю, чтобы мне надоедали. Будем лучше спать, или дело кончится худо». Он затушил свечку. Но она в бешенстве продолжала. Она не выносила, чтобы с ней говорили таким тоном. Она привыкла к уважению. Так как он не отвечал, она должна была замолчать. Но она не могла уснуть и продолжала ворочаться. «Черт возьми, когда же ты уляжешься?» — закричал он, вскакивая с кровати. «Я не виновата, если тут крошки мешают». Действительно, на кровать попали крошки, которые кололи все ее тело и заставляли чесаться до крови. Конечно, следовало стряхнуть простыню. Фонтан, разъяренный, зажег свечку. Оба встали, стоя в одних рубашках, принялись руками смахивать крошки с простыни. Он, дрожа от холода, улегся первый, послав ее к черту за то, что она приказывала ему хорошенько вытереть ноги. Не успела она снова лечь, как опять начала жаловаться на крошки. Их еще несколько осталось на простыне. «Конечно, тут крошки есть. Ты своими ногами опять насорил», — повторила она. «Я так не могу. Говорю тебе, я не могу». Он хотел соскочить с постели, но Фонтан, выведенный из терпения, размахнулся и отвесил ей звонкую пощечину. Удар был так силен, что Нана повалилась назад на подушку, оглушенная. «О-о-о!» — воскликнула она, как ребенок, с глубоким вздохом. Он пригрозил повторить удар, если она станет еще ворочаться. Затем, потушив свечку, он улегся на спину и вскоре громко захрапел. Нана, спрятав лицо в подушку, рыдала тихо. Она не на шутку испугалась, до того Фонтан был страшен в эту минуту, но она сердилась на него недолго. Она почувствовала к нему уважение, хотя и принуждена была лежать у самой стены, уступая ему все место. Наконец она заснула с раскрасневшимся лицом, со слезами на глазах в каком-то приятном изнеможении, не чувствуя более крошек. Утром, проснувшись, она обнимала Фонтана, крепко сжимая его в своих объятиях. «Не правда ли это не повторится более? Никогда!» Она его так любит. От него приятно получить даже пощечину. С этого дня между ними установились совершенно новые отношения. Фонтан изо всяких пустяков угощал ее пинками. Она все выносила. Иногда она кричала, угрожая ему, но он, прижав ее к стене, грозил задушить ее, и она покорялась. Большей частью после таких выходок она рыдала несколько минут. Затем она забывала все, пела и смеялась, бегая по комнатам. Хуже всего было то, что теперь Фонтан исчезал по целым дням и возвращался только к полуночи. Он посещал кафе, где бывали его товарищи. Нана выносила все, дрожала и ласкалась, боясь, что он вовсе не вернется, если она его станет упрекать. В те дни, когда ее не навещала тетка с Люизе или госпожа Малуар, она сильно скучала. Поэтому она очень обрадовалась, когда однажды встретила на рынке Сатен, покупавший овощи. С того вечера, когда принц пил за здоровье Фонтана, они потеряли друг друга из виду. «Как, это ты? Разве ты живешь в этом квартале?» — спросила Сатен в изумлении, видя перед собой Нана в такое время на рынке и в туфлях. «Ах, бедная моя, с тобой случилась беда?» Нана, сдвинув брови, заставила ее замолчать, потому что рядом стояли другие женщины тоже в блузах, без воротничков, с растрепанными волосами, на которых виднелся пух от подушек. Утром все женщины квартала, выпроводив любовников, отправлялись на рынок за припасами, заспанными глазами и недовольным видом после скверно проведенной ночи. Из всех соседних переулков появлялись женщины, очень бледные, одни молодые, прелестные, другие старые, страшные, распущенные, махнувшие рукой на то, что о них подумают прохожие. Ни одна из них не улыбалась, проходя мимо с презрительным видом хозяек, для которых мужчин не существует. В ту минуту, как Сатен покупала редиски, какой-то молодой человек, быть может, приказчик, проходя мимо, крикнул ей: «Здравствуй, мелочка!» Сатен выпрямилась с видом оскорбленной королевы и ответила: «Каков свинья! Что это значит?» Ей казалось, что она его узнала. За 3 дня до этого, идя по бульвару ночью, она заговорила с ним на углу улицы Ла-Брюэр. Тем не менее, она возмутилась его выходкой. «Они до того наглы, что среди белого дня кричат вам дерзости в лицо!» — сказала она, обращаясь к Нана. Нана купила себе голубей, в свежести которых она сомневалась. Сатен, провожая ее, указала ей свою квартиру на улице Ларош-Фуко. Когда они остались вдвоем, Нана стала ей говорить о своей страсти к Фонтану. Они шли медленно. Дойдя до квартиры, Сатен остановилась, заинтересованная рассказом Нана, которая, не стесняясь, передавала ей, как она выгнала графа тычком в спину. «Отлично!» — повторяла Сатен. «Отлично! Я тебе говорила, что светские люди — это грязь и больше ничего!» «Они ничего не понимают». «О, это отлично! Вытолкать их вон, да еще ночью!» «Он, конечно, ничего не сказал. Они так подлы! Как бы я желала в ту минуту видеть его рожу! Но, милая моя, ты отлично сделала, что сошлась с другим!» «Ни слова о деньгах! Ты придешь ко мне, не правда ли? Дверь налево, постучать 3 раза!» С этого дня Нана, когда начинала скучать, всегда отправлялась к Сатен. Ее всегда можно было застать, так как она выходила не ранее 6 часов. Сатен занимала 2 комнаты, которые ей отдавал какой-то аптекарь, чтобы избавить ее от полиции. Но раньше года Сатен сумела перепачкать всю мебель, выпачкать занавеси и придать квартире такой вид, как будто там жили бешеные кошки. Утром, когда она иногда принималась за уборку, у нее в руках оставались одни обломки и обрывки мебели и драпировок, уцелевших в квартире после всяких перепалок. В такие дни комнаты казались еще грязнее. В них трудно было войти. Всякий хлам мешал отворять дверь. Наконец она кончила тем, что совершенно перестала убирать квартиру. При свете огня вечером зеркальный шкаф, стены и часы могли еще кое-как обмануть зрение посетителей. К тому же хозяин грозил с некоторого времени выгнать ее. Для кого же ей было беречь мебель? Не для него, конечно. Когда она вставала в веселом расположении духа, она забавлялась тем, что барабанила ногами по комоду или по шкафу, прикрикивая: «Эй, берегись!» Нана заставал ее почти всегда в постели. Даже в те дни, когда Сатен ходила за покупками, она так уставала, что, вернувшись, всегда бросалась на кровать. Впрочем, днем она таскалась полусонная, выходя из этого оцепенения только вечером, когда зажигали газ. У нее Нана чувствовала себя очень хорошо. Они сидели обе, ничего не делая, на неубранной постели среди полных лоханок и грязных юбок, развешанных по стульям. Они сплетничали и болтали без умолку, а Сатен, большей частью, в одной рубашке курила папиросы, лежа на кровати. Иногда они угощали друг друга водкой, чтобы забыть горе, как они выражались. Не сходя вниз и не одеваясь, Сатен с лестницы заказывала себе водку, которую ей приносила маленькая 10-летняя дочка консьержа, с удивлением озираясь на голые ноги госпожи. Все разговоры сводились на подлость мужчин. Нана была невыносима со своими рассказами о фонтане. Она не могла сказать двух слов, не возвращаясь к тому, что он говорил и что он делал. Но Сатен добродушно выслушивала вечные рассказы об ожиданиях у окна, о ссорах из-за испорченного блюда, о примирениях в постели после двухчасового молчания. Нана дошла до того, что пересчитывала Сатен все удары, которые ей доставались от фонтана. На той неделе он ей подбил глаза. Накануне, не находя туфли, он ее ударил об угол стола. Сатен не удивлялась, сдувая пепел с папиросы и замечая только, что она в таких случаях всегда успевала увертываться вовремя, так что удары попадали в воздух. При этих рассказах обе хохотали. Отуманенные и убаюканные бессмысленными рассказами о побоях, повторявшихся сотни раз, они, как все падшие женщины, наслаждались ленивой негой. Нана каждый день извещала Сатен ради удовольствия пересказывать ей тысячу раз все выходки фонтана, не забывая даже рассказать, каким образом он надевал и снимал сапоги. Сатен, сильно заинтересованная, по-видимому, сочувствовала ей. Она приводила более яркие примеры. Так, например, она рассказывала, что один пирожник избил ее до смерти, а она все-таки любила его. Бывали дни, когда Нана плакала, объявляя, что она дольше терпеть не может. Тогда Сатен провожала ее домой и долго оставалась на улице, чтобы подстеречь, не дойдет ли дело до убийства. На другой день обе женщины наслаждались разговором о примирении, отдавая, впрочем, втихомолку предпочтение тем дням, когда происходили побои, так как это доставляло сильные ощущения. Наконец они стали неразлучны. Однако Сатен не бывало у Нана. Фонтан объявил, что он такой женщины не пустит в свою квартиру. Но они уходили вдвоем, и однажды Сатен повела Нана в гости к той самой мадам Робер, которая внушала ей некоторое уважение с тех пор, как она отказалась быть у нее на ужине. Мадам Робер жила на улице Монье, новой, без магазинов, с красивыми домами, с маленькими квартирками, населенными дамами по преимуществу. Было 5 часов. Вдоль безмолвных тротуаров перед высокими белыми домами стояли изящные кареты биржевиков и негациантов. Из них поспешно выходили приличные господа и взглядывали на окна, у которых стояли в ожидании женщины в пеньюарах. Сначала Нана отказалась войти, говоря несколько жеманно, что она не знакома с этой дамой, но Сатен настаивала. «Почему не войти с подругой?» Она сама идет к мадам Робер из учтивости, так как та была очень мила в отношении к ней, встретив ее в ресторане и приглашала ее к себе. Но она уступила, наконец. Наверху заспанная горничная им сказала, что барыни нет дома. Однако она их впустила в гостиную и оставила одних. «Черт возьми, какой шик!» — заметила Сатен вполголоса. Квартира была отделана в строгом буржуазном вкусе парижского лавочника, живущего своей рентой. Нана хотела пошутить, но Сатен сердилась и защищала добродетель мадам Робер. Ее можно было встретить только в обществе солидных и почтенных господ, с которыми она всегда шла под руку. Теперь она жила с каким-то важным фабрикантом. Он всегда предупреждал ее о своем посещении и при встречах называл ее «мое дитя». «Да вот она сама», — заметила Сатен, указывая на большой портрет мадам Робер, стоявший на камине в резной дубовой рамке. Несколько минут она рассматривала портрет. Он изображал весьма смуглую женщину с продолговатым лицом, слегка улыбавшуюся. Всякий сказал бы, что это светская дама, только из самых скромных. «Странно», — пробормотала Нана. «Я, наверное, где-то видела это лицо. Но где? Никак не припомню». «Но только далеко не в чистом месте». «О, нет, далеко не в чистом». Затем, обернувшись к своей приятельнице, она прибавила. «Так она взяла с тебя слово, что ты побываешь у нее?» «Но чего же ей от тебя нужно?» «Как чего? Вот вопрос». «Поговорить, посидеть минутку вместе. Так делается между всеми приличными дамами». Но она пристально посмотрела на Сатен, потом щелкнула языком. «В сущности, ей какое дело?» Но так как мадам Робер заставляла их дежурить в своей приемной, то она объявила, что не намерена сидеть дурой. Обе ушли. На другой день Фонтан предупредил Нана, что не будет обедать дома. Поэтому молодая женщина утром зашла к Сатен, чтобы угостить ее в каком-нибудь ресторане. Их затруднял выбор последнего. Сатен предлагала пойти в разные пивные, которые Нана называла «помойными ямами». Наконец, приятельницы согласились пообедать у Лауры, державшей табльдот по 3 франка за обед. Когда им надоело шататься по тротуарам, они, чтобы убить время, пришли к Лауре 20 минутами раньше, чем следовало. Все 3 салона были еще пусты. Они уселись за стол в той самой зале, где восседала на высоком табурете за прилавком сама Лаура Педефер. Это была особа лет 50, колоссальных размеров, немилосердно затянутая в корсеты и пояса. Дамы стали появляться одна за другой и, перегибаясь через блюдечки, с нежной фамильярностью целовались Лаурой. А это чудовище, сострив сонные глазки, старалось быть одинаково любезным со всеми, чтобы не возбуждать ревности. Горничная же, напротив, была высокая худая женщина с озлобленным видом и черными веками, прислуживавшая дамам с мрачными зловещими взглядами. В одну минуту все 3 салона наполнились. Было около 100 человек гостей, разношерстных, как всегда, за табльдотами. Это все были почти женщины лет под 40, огромные, ожревшие, с заплывшими глазами и подбородком. Но среди этих толстых животов и шей попадались тоненькие фигурки молоденьких девушек, простодушных, несмотря на напускную развязность. Наверное, дебютанток, затащенных к Лауре кем-нибудь из ее пансионерок. Здесь все население толстух приходило в движение, возбужденное видом их молодости, как возбуждаются старые холостяки. Толпясь вокруг них, они угощали их сластями. Что касается до мужчин, то их было всего человек 10-15, не более. Утопая в этом море юбок, они держали себя смирно и тихо, за исключением 4 молодцев, которые балагурили совершенно свободно, придя, собственно, за тем, чтобы посмотреть на весь этот люд. «Не правда ли, как это вкусно?» — пробормотала Сатен с полным ртом. Нана кивала головой в знак согласия. Это был старинный, солидный обед провинциальной гостиницы. Ватрушки «à la financière», курица с рисом, бобы под соусом, битые сливки с ванилью и карамельки. Дамы накидывались преимущественно на курицу с рисом, раздуваясь в своих корсетах и медленным жестом вытирая себе губы. Сперва Нана боялась встретиться со старыми знакомыми, которые, конечно, засыпали бы ее глупыми вопросами. Но вскоре она успокоилась, убедившись, что нет ни одного знакомого ей лица во всей этой толпе, в которой полинялые платья и помятые шляпки виднелись рядом с роскошнейшими нарядами. Это было настоящее братство разврата. На несколько времени ее заинтересовал молодой человек с короткими белокурыми волосами и нахальной физиономией. За ним увивалась, ловя малейшие его движения, целая стая женщин лошадиной комплекции, задыхавшихся от жира. Но вдруг молодой человек захохотал, и грудь его поднялась. «Ах, да ведь это женщина!» — воскликнула Нана, не будучи в состоянии скрыть свое удивление. Она сделала недовольную гримасу. Это было ей еще непонятно. Продолжая с философским видом есть свои битые сливки, она наблюдала за тем, как Сатен будоражила весь стол своими голубыми глазами. Особенное внимание выказывала ей белокурая особа почтенных размеров, сидевшая с ней рядом. Нана собиралась уже вмешаться, но в это время отворилась дверь, и в комнату вошла женщина, в которой Нана с удивлением узнала мадам Робер. С милой ужимкой черненькой кошечки она фамильярно кивнула головой высокой сердитой горничной и подошла к прилавку Лауры. Раздался долгий поцелуй. Нана подумала, что подобная нежность очень странна со стороны такой добродетельной женщины. К тому же мадам Робер вовсе не поражала теперь своей скромностью. Напротив, она посматривала по сторонам, шушукаясь с Лаурой, расспрашивая ее о чем-то. Лаура снова уселась на свой треножник, как старый идол порока, с лицом вытертым бесчисленными поцелуями поклонников. Она восседала над рядами полных тарелок и толпой своих оплывших жиром посетительниц, огромных, чудовищных, наслаждаясь почетом и богатством, приобретенным ценой 40-летних трудов. Вскоре мадам Робер заметила Сатен и, бросив Лауру, подбежала к ней, рассыпаясь в любезностях и уверяя, что она ужасно сожалеет, что вчера ее не было дома. Очарованная Сатен хотела непременно дать ей место около себя, но мадам Робер принялась благодарить, уверяя, что она только что отобедала и что зашла только так посмотреть. Она продолжала болтать со своей приятельницей, наклоняясь над ее спиной, улыбаясь и ласкаясь к ней. «Но когда же вы придете?» — спросила мадам Робер. «Если вы свободны теперь». К несчастью, она не могла расслышать дальнейшего разговора. Разговор этот бесил ее. У нее так и чесался язык сказать этой честной женщине, что она такое. Но вдруг в комнату ворвалась целая толпа изящных женщин в роскошных костюмах и в бриллиантах. Они явились в гости к Лауре, с которой все были на «ты». Они носили на себе на сотни тысяч бриллиантов и обедали за 3 франка среди завистливых и удивленных взглядов бедных, обтрепанных девушек. Когда они с громким смехом вошли в распахнувшуюся дверь, Нана обернулась и с досадой узнала между ними Люси Стюарт и Марию Блонд. В течение 5 минут, то есть все время, пока эти дамы болтали с Лаурой, прежде чем перейти в следующий салон, Нана сидела, уткнувшись носом в тарелку, и рассматривала крошки на скатерти. Когда же, наконец, ей можно было поднять голову, она крайне удивилась, заметив, что стул возле нее был пуст. Сатен исчезла. «Куда же она девалась?» — воскликнула она громко. Белокурая особо почтенных размеров, осыпавшая Сатен знаками своего внимания, захихикала. Когда же Нана, раздраженная этим смехом, уставила на нее гневный взгляд, она мягко сказала своим певучим голосом. «Вы видите, что не я у вас ее подтибрила?» Заметив, что над ней смеются, Нана ничего не сказала. Несколько секунд она не вставала с места, чтобы иметь время скрыть свой гнев. Из соседнего салона слышался голос Люси Стюарт, угощавшей целую стаю молоденьких девушек, явившихся из танцклассов Монмартра и Шапеля. Было очень жарко. Горничная уносила столбики грязных тарелок, и вся комната наполнялась резким запахом жареной курицы. 4 господина принялись угощать дорогим вином около полудюжины девушек, чтобы напоить их и заставить их развязать языки. Более всего бесила Нана то, что ей приходилось платить за обед Сатен. «Вот дрянь-то! Ты ее кормишь, а она убегает с первой сволочью, не сказав тебе даже спасибо. Конечно, ей плевать на 3 франка. Обидно свинство!» Однако она все-таки заплатила, бросив свои 6 франков на тарелочку Лаури, которую презирала в эту минуту как последнюю тварь. Выйдя на улицу, Нана почувствовала еще сильнейший прилив гнева. Конечно, она не погонится за этой заморашкой. Она не хочет соваться во все эти бабьи мерзости, но все-таки теперь весь вечер для нее испорчен. Медленно пошла она по направлению к Монмартру, негодуя в особенности на мадам Робер. «О, нужно много нахальства, чтобы разыгрывать из себя приличную женщину. Приличную женщину, которой место в кабаке. О, теперь она вспомнила, где она видела ее. В мотыльке, отвратительном вертепе на улице Пуассонье, где она продавала себя первому встречному. И теперь она очаровывает негациантов и столоначальников своими скромными манерами». Она отказывается от ужина в приглашении, на которое она когда-то считала для себя большой честью. Она, видите ли, рискует своей добродетелью. Добродетельная женщина, нечего сказать. Такие-то скромницы и таскаются всегда втихомолку по таким местам, которые и назвать стыдно. Тем временем, перебирая все это в голове, Нана дошла до своей квартиры на улице Берон. Она очень испугалась, увидав в окне свет. Фонтан вернулся сердитый, тоже брошенный другом, с которым он обедал. Она принялась оправдываться, боясь колотушек, смущенная тем, что застала его дома, когда он должен был вернуться не раньше часа. Он слушал ее рассеянно и холодно. Она лгала, признавая, что израсходовала 6 франков, но только с мадам Малуар. Фонтан принял достойный вид и подал ей письмо, только что полученное им для нее от консьержки и спокойно им распечатанное. Это было письмо от Жоржа, все еще запертого в фондетах и облегавшего каждую неделю свою скорбь пламенными письмами. Но она очень любила такие письма, в особенности, если в них были громкие фразы о любви с клятвами и торжественными обетами. Она читала их обыкновенно всем, Фонтен знал слог Жоржа и ценил его. Но в этот вечер она так боялась сцены, что притворилась равнодушной, чуть пробежав письмо и тотчас же бросив его в сторону. Фонтен принялся барабанить пальцами по стеклу, сердясь, что ему приходится ложиться так рано, не зная, как убить время. Вдруг он обернулся. «А что, если бы отвечать этому малышу тотчас же?» Обыкновенно отвечал Фонтан. Он соперничал с Жоржем в слоге. Кроме того, он был счастлив, когда Нана в восторге от письма, которое он всегда читал громко, бросалась ему на шею, крича, что никто, кроме него, не в состоянии написать таких прелестных вещей. Это воспламеняло их обоих, и они были счастливы. «Как хочешь», — отвечала она. «Я заварю чай, потом ляжем спать». Фонтан уселся за стол, обложившись бумагой, перьями, чернильницами, закрутив локти и вытянув подбородок. «Сердце мое!» — начал он громко. Около часу работал он, останавливаясь от времени до времени и кладя голову на руку, чтобы обдумать фразу. Он поправлял каждое выражение, улыбаясь самому себе, когда ему удавалось найти какой-нибудь удачный оборот. Нана молча выпила уже две чашки чаю. Наконец он прочел письмо громко, торжественным голосом, с жестами, как на сцене. На пяти страницах он говорил о прелестных часах, проведенных в Миньотте, часах, воспоминания которых оставалось в ее душе, как приятное благоухание. Он клялся в вечной верности этой весне любви и в заключении объявлял, что сгорает желанием повторить это счастье, если только счастье может повториться. «Ты понимаешь, — пояснял он, — все это я говорю из вежливости. Раз это только так, отчего не сказать? Ну, что, кажется, забирает, не правда ли?» Он ликовал, но Нана, все еще продолжая бояться его, имела неосторожность ничем не выразить своего восторга. Она сказала, что письмо хорошо написано и только. Тут он совсем вышел из себя. Если письмо ей не нравится, то она может сама написать другое. Вместо того, чтобы начать целоваться, как они всегда делали после этих писем, они, надувшись, сидели на противоположных концах стола. Впрочем, она наливала ему чашку чая. «Что за гадость?» — воскликнул он, чуть прикоснувшись к чашке губами. «Тут соль!» Но она имела несчастье пожать плечами. Это привело его в бешенство. «А сегодня у нас что-то дело не клеится». Ссора началась с этого. Было только 10 часов. Нужно было как-нибудь убить время. Они принялись браниться. Он стал осыпать ее всевозможными упреками и обвинениями, не давая ей оправдываться. Она глупа, она грязна, она таскалась по самым скверным местам. Затем он накинулся на ее мотовство. «Разве он тратил по 6 франков, когда обедал вне дома?» «Он всегда обедает на чей-нибудь счет, иначе он обедает дома. И стратить 6 франков, да еще с этой старой водовозной клячей Малуар, которую он завтра же выгонит из дому. 6 франков! Хорошо, пойдут у них дела, если каждый день он и она станут бросать на ветер по 6 франков». «Прежде всего, — закричал он, — я хочу видеть счет. Покажи деньги, я хочу знать, сколько осталось». В нем разом проснулись все гнусные инстинкты скряжничества. Нана, ошеломленная, покорно вынула из шкатулки деньги и положила их на стол. До сих пор ключ лежал на общей кассе, составлявшей общее достояние. «Как?» — воскликнул он, пересчитав деньги. «Значит, остается всего около 7000 франков из 18, а мы живем вместе всего 3 месяца. Это невозможно!» Он вскочил и сам принялся рыться в шкатулке, вынул даже ящик и поднес его к самой лампе. Но все-таки оказалось всего 6800 франков с небольшим. Тогда разразилась настоящая буря. 10000 франков 3 месяца!» — кричал он. «Черт побери! Куда ты их девала? Отвечай! Передала все этой шкуре Лера? Или ты нанимаешь любовников? Это ясно! Отвечай же, наконец!» «Ну что ты сердишься?» — отвечала Нана. «Свести счет ты очень легко. Ты не считаешь мебели. Потом пришлось купить белья. Деньги идут быстро, когда приходится обзаводиться». Но все это требовало объяснений, а он не хотел их слушать. «Да, деньги уходят быстро, слишком быстро», — прервал он ее спокойнее. «И видишь ли, миленькая, мне надоело это общее хозяйство. Ты знаешь, что они в моих руках, я уже их не выпущу. Если ты мотовка, то я вовсе не хочу сделаться нищим. Каждый должен владеть своим». Он положил деньги в карман. Нана смотрела на него с изумлением. Он продолжал поучительным тоном. «Ты понимаешь, я не так глуп, чтобы тратиться на твоих теток и детей, которые не мои. Тебе вздумалось промотать свои деньги — твое дело, но мои — священны. Когда ты подашь на стол кусок мяса, я плачу за половину. Вечером мы будем рассчитываться». Теперь Нана, в свою очередь, вышла из себя. Она не могла удержаться, чтобы не вскричать. «Однако ты проел же мои 9000 франков! Это, наконец, свинство!» Он не стал возражать ей. Перегнувшись через стол, он со всего размаху дал ей оплеуху, приговаривая: «Повтори-ка еще раз!» Она повторяла. Он бросился на нее с поднятыми кулаками и вскоре, по обыкновению, усмирил ее, и она, плача, разделась и легла в постель. Он же не мог сразу успокоиться. Он стал уже раздеваться, в свою очередь, когда заметил на столе письмо, написанное им к Жоржу. Он тщательно сложил его вчетверо и, повернувшись к кровати, угрожающим тоном произнес: «Оно отлично написано. Я сам брошу его в ящик, потому что не терплю капризов. И не смей охать, ты меня раздражаешь». Нана, не переставая всхлипывать, удержала дыхание. Когда же он лег, она кинулась к нему на грудь, заливаясь слезами. Так кончались все их перепалки. Она дрожала при мысли потерять его, испытывая какую-то подлую потребность обладать им во что бы то ни стало. Но вдруг им овладело беспокойство. Ему пришло в голову, что Нана разыгрывает комедию, чтобы снова получить ключ от шкатулки, и он поспешил подтвердить свое решение. «Ты знаешь, голубушка, я считаю это дело очень серьезным. Денег я тебе не дам». Нана, засыпавшая на его груди, сумела дать ему чудный ответ. «О, не бойся!» — отвечала она. «Я буду работать». Но с этого дня жизнь их делалась все невыносимее и невыносимее. Целый день точно стук часового маятника раздавались одни пощечины. От постоянных колотушек Нана сделалась нежной и мягкой, как хорошо прокатанное белье. Кожа ее стала белой, розовой и нежной, как бархат, и до такой степени приятной на ощупь и на взгляд, что Нана даже похорошела. Прюльер приходил просто в неистовство при виде ее. Он являлся, когда Фонтана не было дома, стараясь загнать ее в какой-нибудь темный закоулок и поцеловать. Но она отбивалась, негодуя при мысли, что он хочет обмануть друга и готовая скорее дать растерзать себя в куски, чем уступить. Тогда Прюльер со злости принимался подсмеиваться над ней. «Ну и дура же она, права! Как можно привязаться к такой обезьяне? Ведь Фонтан — настоящая обезьяна со своим огромным шевелящимся носом. Этакая рожа! И он же еще колотит ее каждый день». «Может быть, за это-то он мне и нравится», — отвечала она однажды спокойным тоном женщины, признающейся в какой-нибудь отвратительной привычке. Боск старался только обедать у них как можно чаще. Он пожимал плечами, глядя на Прюльера. «Красивый мужчина, но ветрогон». Он не раз присутствовал при домашних сценах, но в то время как Фонтан угощал Нана пощечинами, он продолжал уплетать за обе щеки, как ни в чем не бывало. В виде платы за обеды он восторгался их счастьем. Себя он называл философом. Он отказался от всего, даже от славы. Прюльер и Фонтан, опрокинувшись на спинке кресел, любили иногда просиживать до 2 часов утра, рассказывая друг другу о своих сценических успехах. Он же безмолвно допивал бутылку коньяку, испуская только от времени до времени какое-то презрительное шипение. Что осталось теперь от Тальмы? Ничего. Так можно ли не плевать на все это? Однажды вечером он застал Нана всю в слезах. Она показала ему синяки на руках и на всем теле. Он осмотрел все ее ушибы, нисколько не пытаясь злоупотребить выгодами своего положения, как сделал бы это дурак Прюльер. Затем он докторальным тоном заметил: «Милая моя, где женщина, там и колотушки. Это сказал Наполеон, если не ошибаюсь. Вымойся соленой водой. Отлично помогает в этих случаях соленая вода. Не плачь, будут еще. И не жалуйся, пока у тебя ничего не переломлено. А пока приглашаю себя на обед. Я видел у тебя бараний задок». Но мадам Лера не обладала таким философским спокойствием. Каждый раз, как она показывала ей новый синяк, она принималась кричать, что этот изверг хочет убить ее племянницу и что это невозможно терпеть доли. Дело в том, что Фонтан выгнал мадам Лера из дому и не позволил ей показываться ему на глаза. С этого дня каждый раз, как он возвращался, когда она сидела у Нана, ей приходилось уходить через кухню, что ее ужасно оскорбляло. Поэтому она не переставала перемывать косточки этому грубияну. Сильнее всего попрекала она его дурным воспитанием, тоном женщины, вполне постигшей все тонкости хорошего обращения, которые никак нельзя было обвинить в недостатке прекрасных манер. «О, сейчас видно, что он не имеет ни малейшего понятия о приличии. Мать у него, наверное, была мужичка. Не отрицай этого. Сейчас заметно. Я не говорю об обращении его со мной, хотя особо моих лет имеет право на некоторое уважение. Но я решительно не понимаю, как ты можешь переносить все его невежество. Ведь по совести могу сказать, что я всегда преподавала тебе самые лучшие правила светского обращения. Не правда ли? И в семье у нас все были самыми приятными манерами». Но она не протестовала, слушая с опущенной головой. «Затем, — продолжала мадам Лера, — ты всегда знакомилась с людьми самыми благовоспитанными. Мы только вчера говорили об этом с Зоей, когда она зашла ко мне. Она тоже ничего не понимает. «Как может, барыня, — говорит она, — после того, как командовала таким образцовым кавалером, как граф Мюфа, потому что между нами, будь сказано, ты, говорят, из него могла веревки вить. Как может она терпеть вечные побои от этого шута горохового?» Я прибавила, что побои — это еще ничего. Главное — невежество. Этого я никогда бы не потерпела. Одним словом, ему совсем нечем взять. Я даже его портреты не повесила бы в своей комнате. А ты губишь свою будущность ради такой птицы. Да, ты себя губишь, моя милая. Тебе приходится бегать, высунувший язык, когда столько богачей, столько вельмож. Впрочем, не мне говорить тебе об этом, но я ведь забочусь о твоем же счастье. На твоем месте после первой же грубости я зажала бы ему рот словами. За кого вы меня принимаете, милостивый государь? Знаешь, это кто нам, благородной дамы? Увидела бы, как бы он опешил. Но она принималась плакать, повторяя. «Ах, тетушка, ведь я люблю его!» Дело в том, что мадам Лера начинала тревожиться. Племянница только изредка, и то очень туго давала ей то франк, то два на Люизе. Конечно, она не бросит ребенка. Она будет страдать в ожидании лучших дней. Но мысль о том, что Фонтан мешал ей и ребенку, и матери купаться в золоте, приводила ее в такое бешенство, что она начинала отрицать даже любовь. Всегда подобные разговоры она оканчивала строгими словами. «Послушай, милая, когда-нибудь он вытолкает тебя в три шеи за всю твою любовь. Тогда ты постучишься ко мне в двери, я тебе отворю». Вскоре добывание денег сделалось главной заботой Нана. Фонтан унес куда-то свои 7000 франков. Конечно, он положил их в верное место, и ни за что в мире Нана не решилась бы заговорить с ним об этих деньгах. Она была застенчива, как девушка, с этой птицей, как называла его мадам Лера, и боялась, чтобы он не заподозрил ее, будто она льнет к нему из-за его грошей. Впрочем, он обещал давать деньги на хозяйство. В первое время по утрам он действительно выдавал ей по 3 франка на расходы, но зато он был требователен, как принц. За свои 3 франка он хотел иметь и масло, и мясо, и свежих фруктов. Если же она осмеливалась что-нибудь сказать, если она замечала, что на 3 франка не купишь всего рынка, он выходил из себя, называл ее мотовкой, дурой набитой, которую надувает последняя торговка. При этом он грозился каждый раз, что станет обедать в ресторане. Потом, через месяц, от времени до времени, он забывал оставлять на камине свои 3 франка. Она осмелилась было робко попросить их у него, но начались такие ссоры, и он принимался так мучить ее из-за всякой мелочи, что она решилась лучше изворачиваться сама. Напротив, если в те дни, когда он забывал оставлять деньги, он все-таки заставал готовым обед, то был весел, как птичка, целовал Нана, вальсировал со стульями, и она, совершенно счастливая, желала, чтобы он лучше никогда ничего не давал, как ей нетрудно было сводить концы с концами. Однажды она даже возвратила ему его 3 франка, сказав, что у нее остались еще деньги со вчерашнего дня. так как он отлично помнил, что накануне не давал ей ничего, то с минуту находился в нерешительности, боясь, не упрек ли это со стороны Нана. Но она посмотрела на него такими влюбленными глазами и поцеловала его так нежно и искренно, что он положил в карман деньги с легким дрожанием пальцев, какое бывает у скряги, хватающего сокровище, которое он считал уже погибшим. С этого дня он уже не заботился более ни о чем и никогда не спрашивал, откуда она берет деньги. Он строил кислую мину, когда на стол подавался картофель, и сиял при виде жирных каплунов и окороков. Это, однако, не мешало ему от времени до времени угощать Нана пощечинами, чтобы она не избаловалась. Итак, Нана нашла средства добывать деньги. Иногда стол ломился от блюд. Два раза в неделю Боск портил себе желудок. Однажды мадам Лера, взбешенная тем, что ей приходится только нюхать всевозможные прелести, не могла удержаться, чтобы не огорошить его грубым вопросом. «Откуда берутся деньги на все это?» Но она при этом неожиданном вопросе, казалось, совсем потупилась и принялась плакать. «Нечего сказать, хорошо!» — воскликнула тетка, поняв все. Но она решилась на это, чтобы водворить мир и согласие в своем доме. Кроме того, во всем виновата Триконша. Она встретилась с ней однажды после того, как взбешенный Фонтан убежал из дому по той причине, что она подала ему вареную треску, которую он терпеть не мог. Но она согласилась на предложение Триконши, находившейся в большом затруднении, потому что многие из ее клиенток как раз в это время путешествовали. Так как Фонтан никогда не возвращался раньше 6 часов, то у нее было много свободного времени. Она приносила с собой иногда 40 франков, иногда 60 и более. Она могла бы приносить десятки золотых, если бы умела сохранить свое положение. Но она не гонялась за большим и довольствовалась тем, что имела чем накормить Фонтана. Она все забывала вечером, когда Боск чуть не лопался от еды, а Фонтан, положив локти на стол, позволял целовать себя в глаза со снисходительным видом человека, любимого ради себя самого. Таким образом, не переставая обожать своего милашку, свою милую собаку, страстью тем более сильной, чем дороже ей приходилось платить за нее, Нана снова погрузилась в ту грязь, в которой она валялась в молодости. Как в молодости она теперь шлепала по тротуарам своими старыми башмаками, чтобы добыть несколько франков. Она помирилась с Атен, хотя в первую минуту чуть не выцарапала ей глаза. Она даже часто принималась расспрашивать ее о разных тайниках порока, да то ли ей неизвестных. Ее поражало, что в ее возрасте ей приходилось еще многому учиться, тогда как ей казалось, что она уже давно все знает. Она удивлялась, хохотала, находя это очень забавным, хотя ей все-таки было немножко противно, потому что в глубине души она оставалась добропорядочной буржуазкой. Нана стала бывать у Лауры, куда тащила ее обыкновенно Сатен, когда Фонтан не обедал дома. Ее забавляли анекдоты, которые слышала там. Она с любопытством наблюдала за игрой страстей и ревности у гостей, не мешавших им, однако, уписывать в обе щеки. Так как она вовсе не была злопамятна, то вскоре стала обмениваться любезностями с мадам Робер. Дело дошло до того, что когда мадам Робер приходила за Сатен, она упрекала свою приятельницу, если та опаздывала. Однако сама Нана все еще не бывала у нее. Точно так же отказывалась она от приглашения материнской привязавшейся к ней Лауры, которая часто просила ее побывать у нее на даче в Анвере. Это был деревенский домик, окруженный густым и молчаливым садом, в котором находились комнаты для 7 дам. Она все еще чего-то боялась, но Сатен успокоила ее, уверив, что она ошибается, что там очень мило. Господа из Парижа качали дам на качелях и играли в очки. Но она обещала побывать у нее, но позже, когда ей можно будет отлучиться. В это время Нана приходилось очень круто. Ей нужны были деньги, а достать их было негде. Когда Триконша не нуждалась в ней, что случалось довольно часто, она не знала, куда кинуться. Тогда-то началась для нее бешеная беготня Сатен по тротуарам Парнаса, по той грязи и тем темным закоулкам, по которым она уже рыскала когда-то. Она стала таскаться по трущобным кабакам, где плясала в первые годы молодости, по наружным бульварам, на которых мужчины целовали ее в 15 лет, когда отец гонялся за ней, чтобы выдрать ее за побег. Обе они посещали танцклассы, взбирались по оплеванным и залитым пивом лестницами или стояли по целым часам перед подъездами. Сатен, дебютировавшая в латинском квартале и потому хорошо с ним знакомая, повела Нана к Бюлье и в пивные бульвары Сен-Мишель. Но так как каникулы уже начались, то школьный квартал был совершенно пуст. Приходилось постоянно возвращаться на главные бульвары и на улицу Монмартрского предместья. Тут все же можно было кое-что подцепить. Таким образом, они перерезывали весь город от высот Монмартра до плато обсерватории. Они шатались и под дождем, не стесняясь тем, что ботинки наполнялись водою, и в жару, когда рубашка прилипала к телу. Им приходилось все испытывать. И толчки, и брани, самые грубые оскорбления со стороны случайного прохожего, подхваченного на улице, и с площадной руганью спускавшегося с грязной лестницы. Однажды вечером, отправляясь к Сатен, Нана встретила маркиза Шуара, который сходил по лестнице, прихрамывая и с трудом держась на ногах. Она отвернулась. Застав у Сатен страшный беспорядок, неубранную постель, невылитые помои, она выразила удивление, что у нее бывает маркиз. «Еще бы! Он ей даже страшно надоедает, особенно когда оба сойдутся вместе. Он и знакомый кондитер. Теперь он бывает реже, но все-таки он невыносим, особенно когда примется шарить по всем углам». Но она вспомнила свои первые похождения и целый ряд жертв на ее глазах, погибших на этом пути. Кроме того, Сатен рассказывал ей самые ужасные вещи про полицию. Одно время она даже жила с одним полицейским для того только, чтобы ее оставляли в покое. Этот полицейский два раза избавил ее от желтого билета, но теперь она опять дорожала за себя. Ее дело погибнет, если ее поймают. Надо было слышать ее рассказы. Полицейские агенты, чтобы отличиться, хватали массу женщин. Они нападают неожиданно и зажимают им рот, чтобы они не кричали. Они уверены в том, что не подвергнутся никакой ответственности, если захватят даже нечаянно, в числе других, и честную женщину. Летом полицейские обходы, в 15 человек каждый, устраивают облавы на бульварах, окружают тротуары и разом захватывают до 30 женщин. Но Сатен уверяла, что она хорошо знает опасные места. Завидев агента, она тотчас же обращалась в бегство, стараясь скрыться в толпе. Страх перед законом и ужас, внушенный префектурой, был до того велик, что некоторые женщины оставались на месте, как пригвожденные при появлении полицейских агентов. Но более всего Сатен опасалась доносов. Подлый кондитер угрожал выдать ее, если она его бросит. Таким способом многие мужчины живут насчет своих содержанок. Кроме того, разве мало низких женщин, способных предать тебя из зависти, если ты красивее их? Нана слушала все эти рассказы с возрастающим ужасом. Она всегда дрожала перед законом, перед этой неведомой силой, казавшейся ей олицетворением мести мужчин. От него негде было искать защиты. Эта сила могла покончить с нею одним ударом. Сен-Лазар ей представлялся какой-то могилой, темной ямой, где хоронят живых женщин, обрезав им предварительно волосы. Но она хорошо знала, что ей только стоит бросить Фонтана, чтобы найти важных защитников. Сатен уверяла ее, что в префектуре существует список женщин, которых агентам запрещено хватать. Тем не менее, она страшно боялась их нападения. Ей все казалось, что ее хватают, запирают и ведут к осмотру. Осмотр внушал ей невыразимый ужас, хотя она уже давно махнула на себя рукой. Как раз в конце сентября, однажды вечером, когда они гуляли вместе с Сатен, последняя вдруг пустилась бежать, сломя голову. На ее вопросы «Что с ней?» так крикнула ей. «Полиция! Полиция! Скорее! Скорее!» Среди толпы поднялось страшное смятение. Платья мелькали, обрываясь во время безумного бегства. Раздавались крики и удары. Одна женщина упала. Толпа с хохотом смотрела на грубые нападения агентов, наступавших стремительно. Но она в суматохе потеряла Сатен. Ноги у нее подкашивались. Она чувствовала, что ее сейчас настигнут. Как вдруг какой-то господин, схватив ее под руку, увлек ее за собою на глазах у разъяренных агентов. Это был Прюльер, узнавший ее. Не говоря ни слова, он повернул за угол пустынной улицы Ружемон, где он остановился, чтобы дать ей перевести дух. Она даже забыла его поблагодарить. «Но», — сказал он наконец, — «тебе надо отдохнуть. Пойдем ко мне». Он жил недалеко, на улице Бержер. Но Нана тотчас же очнулась. «Нет, я не хочу», — отвечала она. Она слишком любила Фонтана, чтобы изменить ему. Прежние были не в счет, так как все это было вынуждено. Ввиду такого упрямства, которое он находил глупым, Прюльер поступил малодушно, как человек, самолюбие которого оскорблено. «Как хочешь», — отвечал он. «Только мне надо идти в другую сторону. Выпутывайся сама, как знаешь». Он оставил ее. Ею снова овладел ужас. Сделав огромный крюк, чтобы дойти до Монмартра, она шла прямо, не заглядывая в магазины, и бледнее каждый раз, когда к ней подходил мужчина. На другой день, когда после этих страшных потрясений Нана отправилась к своей тетке, она встретила Лабардетта в одной из глухих улиц близ Ботиньоля. Сперва оба казались смущенными. Он всегда, готовый к ее услугам, на этот раз имел какое-то дело, которое он хотел сохранить в тайне. Однако он оправился первый, выразив удовольствие по поводу такой приятной встречи. По его словам, все еще удивляются исчезновению Нана. Ее разыскивали прежние друзья, чахли от тоски по ней. Приняв отеческий тон и давая ей понять, что он все знает, он принялся ей читать наставления. «Слушай, голубчик, ты поступай, как знаешь. Но, откровенно говоря, все это глупо. Можно допустить каприз, увлечение, но дойти до того, чтобы выносить побои в награду, ты дождешься, что он сдерет с тебя шкуру. Уж не хочешь ли ты добиться Монтионовской премии?» Она слушала его со смущенным видом, возражая и защищая того, которого ни он, ни она не решались назвать. Однако, когда Лабардет заговорил о Розе, которая торжествовала по поводу своей победы над графом Мюфа, искра зажглась в ее глазах. «О!» — проговорила она. «Если б я только пожелала!» Он тотчас же предложил ей свое посредничество в качестве услужливого друга. «Но что же хочешь? Я улажу это дело. Я часто вижу графа. Он всегда бледнеет, когда при нем произносят твое имя». Но она отказалась. «Нет, я не хочу. Миньон скажет, что я дура. Он это всегда говаривал. Раз я его уколола своим замечанием, сказав ему, что если бы он был моим мужем, то я была бы богата». Лабардет сделал вид, что находит остроумным такое замечание. Затем он пытался задеть ее с другой стороны. Он сообщил ей, что Борднав готовился поставить пьесу, сочиненную Фошри, где есть превосходная роль для нее. Конечно, ей дадут эту роль, если только она пожелает. «Как? Есть такая роль?» — воскликнула она с изумлением. «А он мне ничего об этом не сказал!» Она говорила о Фонтане. Впрочем, она скоро успокоилась. Она решила никогда более не играть в театре. Лабардет, очевидно, не поверил, так как он, улыбаясь, продолжал настаивать. «Почему же ты не хочешь? Ты знаешь, меня тебе нечего опасаться. Я могу заранее предупредить Мюфа и привести его к тебе на веревочке». «Нет», — отвечала она резко. Они расстались. Она сама удивляла своему мужеству. Не всякая стала бы так жертвовать собою. Однако одна мысль ее сильно поражала. Лабардет ей дал те же советы, как и Франсис. Вечером, когда Фонтан вернулся, она расспрашивала его о пьесе Фошри. Фонтан 2 месяца тому назад снова поступил в Рите. «Почему он ей ничего не сказал об этой роли?» «О какой роли?» — спросил он свирепо. «Уж не думаешь ли ты о роли великосветской дамы? Так ты, может быть, воображаешь, что у тебя имеется талант? Да ты, милая моя, провалилась бы в этой роли. Честное слово, это даже смешно». Это ее страшно оскорбило. Весь вечер он ее дразнил, называя ее «мадемуазель Марс». Чем более он ее осмеивал, тем более она настаивала, находя удовольствие в том, чтобы настаивать на своей прихоти, возвышавшей ее в собственных глазах. С тех пор, как она его содержала насчет других, она его еще сильнее полюбила, несмотря на все унижения и оскорбления, которые ей приходилось выносить от него. Он был для нее олицетворением порока, за который она платила, потребности, без которой она не могла обходиться, несмотря на побои. Он злоупотреблял ее любовью, поняв, с какой послушной тварью он имел дело. Она раздражала его. Мало-помалу он стал ее ненавидеть до такой степени, что забывал даже о своей собственной выгоде. Когда Боск старался вразумить его, он кричал с бешенством, что ему не нужны ее обеды, что он ее выгонит хотя бы для того, чтобы истратить свои 7000 на другую женщину. Наконец, дело дошло до развязки. Однажды вечером, когда Нана вернулась к 11 часам, она нашла дверь, запертую на замок. Она постучала несколько раз, но не получала ответа. Между тем она в скважину видела свет, а за дверью раздавались шаги Фонтана. Она еще принялась стучать сильнее, называя его по имени и сердясь. Наконец раздался низкий и густой голос Фонтана. Он произнес только одно крайне оскорбительное слово. Она застучала кулаками. То же слово повторилось. Но она не унималась. В течение часа это оскорбление повторялось как эхо при каждом ее ударе в дверь. Наконец, видя, что она не унимается, Фонтан вдруг отворил дверь и, стоя на пороге со скрещенными руками, грубым и холодным голосом крикнул. «А чтоб тебя! Скоро ли ты кончишь? Чего тебе надо? Ну, скоро ли ты оставишь нас в покое? Разве не видишь, что у меня гости?» Действительно, он был не один. Но она узнала актрису из театра «Буф». Эта женщина была в одной рубашке с растрепанными волосами. Они пировали в этой квартире, где все было куплено на деньги Нана. Фонтан сделал еще несколько шагов и, сжимая свои крепкие кулаки, проговорил: «Уходи, или я тебя задушу!» Нана разразилась страшными рыданиями. Ужас охватил ее, и она убежала. На этот раз ее выгоняли вон. Она вспомнила о Мюфа. Могла ли она думать, что Фонтан отомстит ей за него? Когда она очутилась на улице, ее первой мыслью было идти ночевать к Сатен, если у той никого нет. Но она застала и ее на улице. Ее хозяин выгнал ее и запер дверь на ключ. Она ругалась, грозила жаловаться в полицию. Однако было уже 12 часов ночи. Надо было подумать о ночлеге. Сатен, сообразив, что не следует доводить дело до полиции, решил отправиться вместе с Нана в улицу Лаваль к одной женщине, которая держала меблированные комнаты. Им дали маленькую комнатку в первом этаже с окнами на двор. Сатен повторяла: «Я бы могла идти к госпоже Робер, но вместе с тобой это невозможно. Она меня ревнует. В прошлый раз она меня побила». Когда они остались наедине, Нана расплакалась, рассказывая в 20-й раз подлый поступок Фонтана. Сатен слушала ее снисходительно, утешая ее. Она по обыкновению в сильных выражениях ругала всех мужчин. Наконец они легли, но вдруг послышался шорох. Сатен вскочила и стала прислушиваться. «Полиция!» — воскликнула она бледнее. «Ах, черт возьми! Какая напасть! Мы пропали!» 20 раз она рассказывала, как полиция производит обыски в гостинице. Но как раз в эту ночь, идя ночевать на улицу Лаваль, ни та, ни другая не подумали об этом. Сатен, впрочем, говорила, что так всегда бывает. При слове «полиция» Нана потеряла голову. Она вскочила с постели, подбежала к окну и отворила его с видом сумасшедшей, готовой броситься. К счастью, окно было низко, но она, не задумываясь, перелезла через перила и исчезла в темноте в одной рубашке. «Останься!» — повторяла Сатен. «Ты убьешься до смерти!» В эту минуту постучали в дверь. Сатен догадалась притворить окно и бросить платье Нана в какой-то ящик. Сама же покорялась своей судьбе, решив, что в конце концов, если ей и выдадут билет, то ей бояться будет нечего. Делая вид, что только что проснулась, она громко зевнула и вступила в переговоры с высоким малым, который стучался в дверь. «Покажите мне ваши руки», — сказал он. «Вы не работаете, у вас на пальцах нет уколов. Одевайтесь скорее». «Но я не швея, я красильщица», — ответила Сатен смело. Но она стала одеваться, зная, что разговоры не помогут. В соседней комнате послышались крики. Какая-то женщина, уцепившись за дверь, отказывалась идти. Другая, застигнутая вместе с любовником, прикидывалась оскорбленной и грозила затеять процесс против префекта полиции. Около часу раздавались шаги на лестнице, стук в дверь, резкие крики, переходившие в рыдания, шорох платьев по лестнице, пробуждение и поспешные сборы целой толпы женщин, грубо захваченной тремя агентами под руководством маленького белокурого комиссара, отличавшегося чрезмерной учтивостью. Затем в гостинице опять водворилась глубокая тишина. Нана была спасена. Она вернулась в комнату, дрожа всем телом, ни живая, ни мертвая. Ее ноги были в крови от царапин, полученных ей у железной решетки. Долго она сидела на краю постели, прислушиваясь, и только к утру заснула. Но в 8 часов она вскочила и побежала к своей тетке. Госпожа Лера в это время пила кофе вместе с Зоей. Увидав ее в растерянном виде, с испуганным выражением лица, она все сразу поняла. «Так и есть!» — воскликнула она. «Я тебе говорила, что он тебя вытолкает в три шеи. Иди скорее, для тебя у меня всегда есть место». Зоя встала. «Наконец-то!» — сказала она. «Барыня к нам вернется. Мы давно этого ждем». Госпожа Лера пожелала, чтоб Нана сейчас же поцеловала Люизе. Это счастье для ребенка, что мать наконец образумилась. Люизе спал. Он имел вид болезненный и малокровный. Когда Нана взглянула на его бледное и золотушное личико, все мучения, которые она вынесла за последнее время, вспомнились ей. Слезы подступили ей к горлу. «О, бедное дитя мое! Бедный ребенок!» — проговорила она, заливаясь горькими слезами.